возвращал единство Руси и славные времена. И продолжил дело отца, возрождая мощь древней державы. Души грел свободы огонь, пожженный тобой. И сегодня, вспоминая тебя, поднимаются воины в главы. Ты всегда будешь с нами великий Дмитрий Донской. Рубил час бросить рабские цепи монгольского огнёта. Но сегодня, 8 сентября, лишь немногие вспомнят, как их предки в крови возвращались с победы домой. И продолжил дело отца, возрождая мощь древней державы. Души грел свободы огонь, вожженный тобой. Вспоминая тебя, поднимаются воины главы. Ты всегда будешь с нами великий Дмитрий Донской. Ты продолжил дело отца, возрождая мощь древней державы. Души грел свободный огонь, вожженный тобой. И сегодня, вспоминая тебя, поднимаются воины в глади. Ты всегда будешь с нами, о славный Дмитрий Донской. Спасибо.